Глава 10. Энсей Танкада мертв? Сьюзан почувствовала подступившую к горлу тошноту. Вы его убили? Вы же сказали... Мы к нему пальцем не притронулись, успокоил ее Стратмор. Он умер от разрыва сердца. Сегодня утром звонили из Комента. Их компьютер через Интерпол засек имя Танкада в регистратуре полиции Севильи. «От разрыва сердца?» — усомнилась Сьюзан. «Ему ведь всего 30 лет». «32», — уточнил Стратмор. «У него был врожденный порок сердца». «Никогда об этом не слышала». «Так записано в его медицинской карточке. Он не очень-то об этом распространялся». Сьюзан трудно было поверить в такое удачное совпадение. «Его погубило слабое сердце вот так просто». «Слишком уж удобная версия». Стратмор пожал плечами. «Слабое сердце, да к тому же еще испанская жара. Не забывай и о сильнейшем стрессе, связанном с попыткой шантажировать наше агентство». Сьюзан замолчала. Какими бы ни были обстоятельства, она почувствовала боль от потери талантливого коллеги-криптографа. Мрачный голос Стратмора вывел ее из задумчивости. «Единственный луч надежды во всей этой печальной истории — то, что Танкада путешествовал один. Есть шанс, что его партнер пока ничего не знает. Испанские власти обещали придержать информацию столько, сколько смогут. Мы узнали об этом лишь благодаря оперативности Комента». Стратмор внимательно посмотрел на нее. «Я должен найти его партнера, прежде чем он узнает о смерти Танкада. Вот почему я тебя вызвал. Мне нужна твоя помощь». Сьюзан плохо его понимала. Ей показалось, что столь своевременная кончина Танкада решила все проблемы. «Командор», — сказала она, — «если власти говорят, что он умер от сердечного приступа, это значит, мы к его смерти не причастны. Его партнер поймет, что АНБ не несет за нее ответственности». «Не несет ответственности?» Глаза Стратмора расширились от изумления. «Некто шантажирует АНБ и через несколько дней умирает, и мы не несем ответственности?» «Готов поспорить на любую сумму, что у партнера Танкада будет иное мнение. Что бы ни произошло на самом деле, мы все равно выглядим виновными. Яд, фальсифицированные результаты вскрытия и так далее». Стратмор выдержал паузу. «Какой была твоя первая реакция, когда я сообщил тебе о смерти Танкада?» Сьюзан нахмурилась. «Я подумала, что АНБ его ликвидировала». «Вот именно. Если АНБ в состоянии вывести 5 реалитовых спутников на геостационарную орбиту над Ближним Востоком, то мне кажется легко предположить, что у нас достаточно средств, чтобы подкупить несколько испанских полицейских». Его доводы звучали вполне убедительно. Сьюзан перевела дыхание. Энсей Танкада умер. Вина ляжет на АНБ. «Мы успеем найти его партнера?» «Думаю, да, у нас есть кое-какие данные. Танкада неоднократно публично заявлял, что у него есть партнер. Наверное, этим он надеялся помешать производителям программного обеспечения организовать нападение на него и выкрасть пароль. Он пригрозил, что в случае нечестной игры его партнер обнародует пароль, и тогда все эти фирмы сойдутся в схватке за то, что перестало быть секретом». «Умно», — сказала Сьюзан. Стратмор продолжал. «Несколько раз Танкада публично называл имя своего партнера. Норт-Дакота». «Северная Дакота». «Северная Дакота?» «Разумеется, это кличка». «Да, но я на всякий случай заглянул в интернет, запустив поиск по этим словам. Я не надеялся что-либо найти, но наткнулся на учетную запись абонента. Он выдержал паузу». «Я, конечно, предположил, что это не та Северная Дакота, которую мы ищем, но на всякий случай проверил эту запись». Представь себе мое изумление, когда я обнаружил множество сообщений Энсея Танкада. Стратмор приподнял брови. В них постоянно упоминается цифровая крепость и его планы шантажа АНБ. Сьюзан отнеслась к словам Стратмора скептически. Ее удивило, что он так легко клюнул на эту приманку. «Командор», — возразила она, — «Танкада отлично понимал, что АНБ может найти его переписку в интернете. Он никогда не стал бы доверять секреты электронной почте. Это ловушка. Энсей Танкада всучил вам Северную Дакоту, так как он знал, что вы начнете искать. Что бы ни содержалось в его посланиях, он хотел, чтобы вы их нашли. Это ложный след». «У тебя хорошее чутье», — парировал Стратмор, — «но есть кое-что еще. Я ничего не нашел на Северную Дакоту, поэтому изменил направление поиска. В записи, которую я обнаружил, фигурирует другое имя — Энн Дакота». Сьюзен покачала головой. «Такие перестановки — стандартный прием. Танкада знал, что вы испробуете различные варианты, пока не наткнетесь на что-нибудь подходящее. Энн Дакота — слишком простое изменение». «Возможно», — сказал Стратмор, потом нацарапал несколько слов на бумажке и протянул ее Сьюзен. «Взгляни-ка на это». Прочитав написанное, Сьюзен поняла ход мыслей командора. На бумажке был электронный адрес Северной Дакоты. ndakota@ara.anan.org. Ее внимание сразу же привлекли буквы «АРА», сокращенное название анонимной рассылки Америки, хорошо известного анонимного сервера. Такие серверы весьма популярны среди пользователей интернета, желающих скрыть свои личные данные. За небольшую плату они обеспечивают анонимность электронной почты, выступая в роли посредников. Это все равно, что номерной почтовый ящик. Пользователь получает и отправляет почту, не раскрывая ни своего имени, ни адреса. Компания получает электронные сообщения, адресованные на подставное имя, и пересылает их на настоящий адрес клиента. Компания связана обязательством ни при каких условиях не раскрывать подлинное имя или адрес пользователя. «Это не доказательство», — сказал Стратмор, — «но кажется довольно подозрительным». Сьюзен кивнула. «То есть вы хотите сказать, Танкада не волновало, что кто-то начнет разыскивать Северную Дакоту, потому что его имя и адрес защищены компанией АРА?» «Верно». Сьюзен на секунду задумалась. «АРА обслуживает в основном американских клиентов. Вы полагаете, что Северная Дакота может быть где-то здесь?» «Возможно». Стратмор пожал плечами. «Имея партнера в Америке, Танкада мог разделить два ключа географически. Возможно, это хорошо продуманный ход». Сьюзен попыталась осознать то, что ей сообщил командор. Она сомневалась, что Танкада мог передать ключ какому-то человеку, который не приходился ему близким другом, и вспомнила, что в Штатах у него практически не было друзей. «Северная Дакота», — вслух произнесла она, — пытаясь своим умом криптографа проникнуть в скрытый смысл этого имени. Что говорится в его посланиях на имя Танкада? «Понятия не имею. Комин засек лишь исходящую почту. В данный момент мы ничего не знаем про Северную Дакоту, кроме анонимного адреса». «Возможно, это приманка», — предположила Сьюзен. Стратмор вскинул брови. «С какой целью?» Танкада мог посылать фиктивные сообщения на неиспользованный адрес в надежде, что мы его обнаружим и решим, что он обеспечил себе защиту. В таком случае ему не нужно будет передавать пароль кому-то еще. Возможно, он работал в одиночку. Стратмор хмыкнул. Мысль Сьюзен показалась ему достойной внимания. «Неплохо, но есть одно «но». Он не пользовался своими обычными почтовыми ящиками, ни домашним, ни служебными. Он бывал в университете Досися и использовал их главный компьютер. Очевидно, там у него был адрес, который он сумел утаить. Это хорошо защищенный почтовый ящик, и мне лишь случайно удалось на него наткнуться». Он выдержал паузу. «Итак, если Танкада хотел, чтобы мы обнаружили его почту, зачем ему понадобился секретный адрес?» Сьюзен снова задумалась. «Может быть, для того, чтобы вы не заподозрили, что это приманка? Может быть, Танкада защитил его ровно настолько, чтобы вы на него наткнулись и сочли, что вам очень повезло? Это придает правдоподобность его электронной переписке». «Тебе следовало бы работать в полиции», — — улыбнулся Стратмор. «Идея неплохая, но на каждое послание Танкада, увы, поступает ответ. Танкада пишет, его партнер отвечает». «Убедительно», — Сьюзан нахмурилась. «Итак вы полагаете, что Северная Дакота — реальное лицо?» «Боюсь, что так, и мы должны его найти. Найти тихо. Если он почует, что мы идем по его следу, все будет кончено». Теперь Сьюзан точно знала, зачем ее вызвал Стратмор. «Я, кажется, догадалась», — сказала она. «Вы хотите, чтобы я проникла в секретную базу данных Ара и установила личность Северной Дакоты?» Стратмор улыбнулся, не разжимая губ. «Вы читаете мои мысли, мисс Флетчер». Сьюзан Флетчер словно была рождена для тайных поисков в интернете. Год назад высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома начал получать электронные письма с угрозами, отправляемые с некоего анонимного адреса. АНБ поручили разыскать отправителя. Хотя агентство имело возможность потребовать от переадресующей компании открыть ему имя этого клиента, оно решило прибегнуть к более изощренному методу – следящему устройству. Фактически Сьюзан создала программу «Маяк» направленного действия, замаскированный под элемент электронной почты. Она отправляла его на фиктивный адрес этого клиента, и переадресующая компания, выполняя свои договорные обязательства, пересылала этот «Маяк» на подлинный адрес. Попав по назначению, программа фиксировала свое местонахождение в интернете и передавала его в АНБ, после чего бесследно уничтожала маяк. Начиная с того дня, анонимные переадресующие компании перестали быть для АНБ источником серьезных неприятностей. «Вы сможете его найти?» — спросил Стратмор. «Конечно. Почему вы не позвонили мне раньше?» «Честно говоря, — нахмурился Стратмор, — я вообще не собирался этого делать. Мне не хотелось никого в это впутывать. Я сам попытался отправить твой маячок, но ты использовала для него один из новейших гибридных языков, и мне не удалось привести его в действие. Он посылал какую-то тарабарщину. В конце концов, пришлось смирить гордыню и вызвать тебя сюда». Сьюзан это позабавило. Стратмор был блестящим программистом-криптографом, но его диапазон был ограничен работой с алгоритмами, и тонкости этой не столь уж изощренной и устаревшей технологии программирования часто от него ускользали. К тому же Сьюзан написала свой маячок на новом гибридном языке, именуемом «Лимбо». Поэтому не приходилось удивляться, что Стратмор с ним не справился. «Я возьму это на себя», — улыбнулась она, вставая. «Буду у своего терминала». «Как ты думаешь, сколько времени это займет?» «Ну, — задумалась Сьюзан, — это зависит от оперативности, с которой Ара пересылает почту. Если адресат находится в Штатах и пользуется такими провайдерами, как Америка Онлайн или CompuServe, я отслежу его кредитную карточку и получу его учетную запись в течение часа. Если он использует адрес университета или корпорации, времени уйдет немного больше». Она через силу улыбнулась. «Остальное будет зависеть от вас». Сьюзан знала, что остальное — это штурмовая группа АНБ, которая, перерезав электрические провода, ворвется в дом с автоматами, заряженными резиновыми пулями. Члены группы будут уверены, что производят облаву на наркодельцов. Стратмор, несомненно, постарается проверить все лично и найти пароль из 64 знаков. Затем он его уничтожит, и цифровая крепость навсегда исчезнет из интернета. «Действуй своим маячком очень осторожно», — сказал Стратмор. «Если Северная Дакота заподозрит, что мы его ищем, он начнет паниковать и исчезнет вместе с паролем, так что никакая штурмовая группа до него не доберется». «Все произойдет как булавочный укол», — заверила его Сьюзан. «В тот момент, когда обнаружится его счет, маяк самоуничтожится. Танкада даже не узнает, что мы побывали у него в гостях». «Спасибо», — устало кивнул командир. Сьюзан ответила ему теплой улыбкой. Ее всегда поражало, что даже в преддверии катастрофы Стратмор умел сохранять выдержку и спокойствие. Она была убеждена, что именно это качество определило всю его карьеру и вознесло на высшие этажи власти. Уже направляясь к двери, Сьюзен внимательно посмотрела на транстекст. Она все еще не могла свыкнуться с мыслью о шифре, не поддающемся взлому, и взмолилась о том, чтобы они сумели вовремя найти Северную Дакоту. «Поторопись!» — крикнул ей вдогонку Стратмор. «И ты еще успеешь к ночи попасть в Смоки Маунтинс!» От неожиданности Сьюзен застыла на месте. Она была уверена, что никогда не говорила с шефом о поездке. Она повернулась. «Неужели АНБ прослушивает мои телефонные разговоры?» Стратмор виновато улыбнулся. «Сегодня утром Дэвид рассказал мне о ваших планах. Он сказал, что ты будешь очень расстроена, если поездку придется отложить». Сьюзен растерялась. «Вы говорили с Дэвидом сегодня утром?» «Разумеется». Стратмора, похоже, удивило ее недоумение. «Мне пришлось его проинструктировать». «Проинструктировать? Относительно чего?» «Относительно его поездки. Я отправил Дэвида в Испанию».